Духовой оркестр. Дивизия Буденного выходила из глубокого тыла белых. Выходила с боями по степному весеннему бездорожью. И в такое тяжелое время, накануне праздника 1 мая, из дивизии исчез отряд разведчиков, которым командовал Дундич. Исчез не ночью, не в тумане, а средь бела дня. Недалеко от станицы Аксайской дивизия наскочила на сильный заслон Улагая. Генерал был в ярости, что Буденный со своей конницей разрушил все его планы. Вместо того, чтобы идти победным маршем на Царицын, ему пришлось целый месяц гоняться за неуловимыми эскадронами буденовцев. Прошло чуть больше года с того времени, когда небольшие отряды красных партизан Думенко и Буденного, объединившись, дали войску генерала Краснова первый бой. Лютая была сеча, не выдержали белые и отступили. Весть о первой победе красных облетела хутора и станицы. Поверили бедные казаки и иногородние, что можно бить великолепных наездников, можно побеждать обученных военным наукам офицеров, и потянулись к Буденному не бойцы-одиночки, а целые отряды вооруженных казаков. Особенно много было среди них молодых, вчерашних фронтовиков-окопников. К лету 18-го уже несколько полков сражались под красными знаменами. Осенью объединились в бригады. А зимой Реввоенсовет Республики на Царицынской площади отмечал боевыми наградами первых героев первой кавалерийской дивизии Красной Армии. Куда бы ни бросало командование фронта эту дивизию, всюду она с честью и доблестью выполняла приказ. Вот и этот глубокий рейд по тылам белых снова прославил красную кавалерию. Понимало и белогвардейское командование силу и мощь крупных кавалерийских соединений, потому и решился Улагай на генеральное сражение. Под Аксайской он расставил заранее свои эскадроны таким образом, чтобы вся низина перед станицей охватывалась подковой. Сам же встал на холме возле ветряка с перебитыми крыльями. Тут и оркестр полковой поставил. Приказал капельмейстеру играть бодрые марши, а когда буденовцы, как суслики, разбегутся по степи, исполнить гимн «Славься, славься». Видит Буденный, не избежать открытого боя. На ходу провел совещание штаба. Договорились скрыть за колонной тачанки и идти прямо по дороге, а подойдя метров на 100, развернуться и выпустить тачанки вперед, пулеметами пробить брешь и ворваться в ряды врагов. Комдив верил, улагаевцы не выдержат сабельного удара его бойцов. «Сбор назначаю в Абганерово. После прорыва всем идти туда», предупредил Буденный командиров эскадронов. В молчании двигались конники на позиции врага. Только слышен был цокот копыт, лошадиный храп да звон сбруи. Вот уже до первых рядов осталось 300-200 метров. Белые не стреляют, чего-то ждут. Тут закралась тревога в сердце Буденного. А вдруг Улагай тоже держит в загашнике пулеметные тачанки, полоснут с фронта или с флангов? Семен Михайлович посмотрел на своих заместителей выжидающе, словно спрашивал, не пора ли открыть карты. Но те продолжали скакать, как ни в чем не бывало. «Молодцы!» — с восхищением подумал комдив. «Железные нервы у ребят!» А белогвардейские офицеры тоже выжидающе смотрят на генерала, не пора ли дать команду «шашки вон» и во весь аллюр устремиться на красных конников. Но Улагай, надменно сощурив и без того узкие глаза, всем видом дает понять, что надо учиться выдержке. Надо действовать так, чтобы ни один буденовец не ушел из мешка. А для этого придется набраться терпения и подождать минуту-другую, пусть красные тылами втянутся в выстроенную генералом подкову. К Когда до белых оставалось каких-нибудь 150 метров, Буденный взметнул шашку над головой. И тотчас по этому сигналу эскадроны разомкнулись, устремившись на фланги казаков, и вылетела вперед дюжина тачанок. Пулеметы хлестанули разом. Белые, не ожидавшие такого маневра, опешили. От передового полка красных отделилась небольшая группа всадников и с криком, свистом, стрельбой помчалась прямо на холм, где на рессорных дрожках чего-то требовал, кому-то приказывал Улагай. Впереди отряда на рыжем коне скакал всадник, в котором Буденный без труда узнал Дундича. Казаки не успели даже произвести дружный залп. Смятые лошадьми они шарахнулись в сторону, в их рядах образовалась брешь, и в нее, как вода в промоину, сейчас же устремился головной полк дивизии. И когда красные смешались с белыми, и начался рукопашный бой, тут уж ни пулеметы, ни винтовки генерала не могли помочь. Охрана, застигнутая врасплох Дундичем, еле успела отогнать дрожки с Улагаем к станице. Видя бегство генерала, полки беспорядочно начали отходить за реку. Музыканты тоже повскакали в седла и в степь. Думали, красные скоро отойдут, пойдут своей дорогой на Царицын, потому и свернули подальше от станицы. Скачут версту, скачут вторую, а буденовцы висят у них на хвосте. Чтобы легче лошадям было, побросали музыканты барабаны, литавры и медные трубы. Потом, мол, соберем. Ну, придворные капельдутки, — рассердился Дундич, приказав подобрать инструменты, — не помогут вам ни боги, ни генералы. И когда оркестранты спустились в широкую пать, Иван Антонович вышел дударям наперерез, направил наган на капельмейстера. — Стой! Или я тебя сниму с коня вот этой штукой. Понуро ждут музыканты своей участи. А Дундич, подъехав, велел всем спешиться и разобрать свои инструменты. Но те глядят на капельмейстера и не двигаются с места. «Для чего нам трубы на том свете?» — сказал капельмейстер. «Ведь все равно сейчас всех в расход пустите. Говорили, господа офицеры, что красные пленных не берут». «Ну!» — повысил голос Дундич. «Оглохли, что ли? Как господам генералам, так с великой радостью трубили. А как пролетариату послужить, так и слух пропал». «Что ж, ребята», — сказал загробным голосом капельмейстер, «потешим красных перед кончиной». Разобрали музыканты инструменты, ждут, мнутся, а Дундич думает... Можно теперь идти в Обгонерово, а может сначала послушать, как исполняет оркестр «Интернационал». Посоветовался с товарищами. Те тоже не прочь оценить способности пленников. Видят музыканты, что красные не спешат с расправой, и в их душах затлела надежда. Уж очень добродушный вид у буденовцев. При таком настроении... и винтовку на безоружного не поднимешь. Приободрился капельмейстер и спрашивает. — Так чем же прикажете вас потешить? Комаринской? Прощанием славянки или амурскими волнами? Достал из полевой сумки толстую, затертую на углах тетрадь и протянул Дундичу. — Выбирайте, господин товарищ. Иван Антонович бегло перелистал страницы и спросил. «Интернационал есть?» «Нет, такого в репертуаре не держим», — чуть придрогнул голосом капельмейстер. «Может, без нот сыграете?» — спросил Дундич, видя искреннее огорчение пленников. Но те отводят глаза в сторону, мол, мотива не знаем. Уловил их настроение командир отряда и говорит... «А если мы вам споем, а вы за нами сыграете?» «Давайте попробуем», — согласился капельмейстер, видимо, понимая, что игра стоит свеч. «Ну, начали», — произнес Дундич, и сам запел глуховатым баритоном. Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов! Кивком головы он призвал товарищей поддержать его. Они подхватили второй куплет. «Весь мир насилием мы разрушим до основания, а затем...» Припев уже пели дружно на подъеме. «Это есть наш последний и решительный бой». Капельмейстер, шевеля толстыми губами, что-то записал в тетради. Дундич заметил, как во время пения подтянулись не только бойцы, но и пленные. «Сильная песня», — согласился капельмейстер, — «и слова, как пики, в тело вонзаются». «А написал их не какой-нибудь там бард, а простой столяр Эжен Патье, слыхал?» «Брехняет, по-моему», — не поверил музыкант. «Это все одно, как если б я взял, да и написал ораторию, а ее по всему миру разучили». «И напишешь еще», — подбодрил пленника Иван Антонович. «Богом не дано, и консерваторию не кончал». «Я тебе что пел? Ни бог, ни царь и ни герой. Уразумел? Ну, давай еще раз повторим». А в дивизии переполох. Пропал отряд Дундича. Приказывает Буденный снарядить несколько групп и послать в степь на поиски. Может, ведет Дундич бой, нуждается в помощи. Поскакали группы в разные концы, ищут час-другой, нет Дундича. Возвратились, доложили, что в одной балке встретили белых. Они что-то непонятное играют, то ли это есть наш последний, то ли, Боже, царя храни. — Где они? — спросил Буденный, садясь на коня. — А ну-ка, покажите мне тех музыкантов. Промчались всадники километра два по степи. Видят. Горит костер. Над блескучими жаркими языками, словно светляки, роятся искры. А вокруг бойцы и сидят. Золотятся в их руках медные трубы. И что-то волнующе знакомое играют музыканты. Приосанился комдив, подкрутил кончики усов и дал шпоры своему казбеку. Подскакал, осадил разгоряченного дончака, соскочил на мочажину и защелкал плеткой по голенищам сапог. «Ты что ж, это партизанская твоя душа! Сидишь тут и в ус не дуешь», — сходу начал отчитывать виновника Семен Михайлович. «Может, там уже дивизию смяли и растерзали, а ты тут музыку слушаешь?» Понурил голову Дундич. Молчит. Знает вспыльчивый характер комдива. «Возрази, когда не прав, сверх меры схлопочешь». «Видел? Видел он, что дивизия опрокинула улагаевцев. Потому и погнался за музыкантами». «Ну, конечно, за задержку он готов держать ответ. Но ведь какой подарок подготовил, неужто не оценит Семен Михайлович?» «Ну что ты молчишь, как статуя?» — приблизился к Дундичу комдив. «А если бы тебя ухлопали тут, герой какой нашелся! И вы тоже хороши!» — грозно глянул настоящих разведчиков. «Вшестером решили отличиться». «Не отличиться!» — посмел подать голос Иван Шпитальный. «Музыкантов решили приобресть. Ишь, купец выискался!» Уловил перемену в настроении комдива и Дундич и сказал, что очень ему захотелось преподнести Буденному к Первомаю подарок, чтоб вышла дивизия на парад со своим оркестром и непременно с интернационалом. «Но тогда другое дело», — завеселел Семен Михайлович и сунул плетку за голенище сапога. Оглядел музыкантов, потрогал трубы и барабан, удовлетворенно крякнул и сказал: «Мне хлопцы донесли, что видели отряд, но только улагайский. Он играл что-то непонятное, вроде «Боже, царя храни». Я сразу сообразил, что это не белые. Но какие к дьяволу беляки осмелятся на всю степь греметь? До этого только Наш Дундич может додуматься.